Глава 9. Рождество Лесли. 1. В клане Лесли принято было устраивать на Рождество всеобщее воссоединение, и в этом году они собирались в Еловой роще. Такое случалось впервые на памяти Мэри Голд, и ее переполняло радостное предвкушение. Она, как истинный член клана, любила, не зная толком, что любит, все его старые обычаи и верования, прихоти и премудрости. Все это составляло часть интересного мира, в котором она жила. Тетя Мэри Голд говорила, что Мэри Голд видит не только сами вещи, но и их душу. Приготовления длились несколько недель, и все это время Мэри Голд блаженствовала. Бабушка, мама и Соломея трудились, как рабы, начищая еловую рощу от чердака до подвала. Последняя неделя была посвящена готовке. И какие потрясающие блюда стряпались! В кухне что-то постоянно отмеряли, взвешивали, мешали. Мама полагала, что они слишком щедры, но бабушка решила на этот раз не считаться с расходами. «Многое входит в моду и выходит из нее, но к хорошей еде это не относится», — изрекла она. Мэри Голд дрожала от счастья, потому что ей разрешили помогать. А еще Мэри Голд нужно было выучить стихи. Одним из рождественских обычаев клана был концерт, состоявший из речей, песен и декламаций, которые устраивали в гостиной после ужина, пока хозяйки прибирались со стола и мыли посуду. Тетя Мэри Голд нашла симпатичный недлинный текст, а мама показала ей правильные жесты и интонации. Для Мэри Голд это был первый опыт декламации, и она очень хотела все сделать хорошо. Она даже не сомневалась, что у нее все получится. Она запомнила слова так твердо, что могла бы декламировать, стоя на голове. Все жесты идеально подходили к словам, а заканчивала она изящным реверансом. Мама много сил на него положила. На празднике должна была быть Бьюла, и Мэри Голд надеялась, что реверанс ее добьет. 2. Настал день пиршества. Сам день выдался серый и ветреный. Пустые гнезда в ветвях кленах заполнились снегом, и вокруг грустной черной гавани тоже белели снежные равнины. Но в доме царили веселье и дух Рождества. Перила были украшены ветками, на окнах висели венки, а на большом буфете громоздилась целая гора вкусностей. Взбивались сливки для бананового кекса, в плите потрескивали дрова, и Соломея важно пыхтела. Кровать в свободной комнате казалась слишком прекрасной, чтобы спать на ней. Все нарядились. Мама надела платье из коричневого бархата и маленькие янтарные сережки, такие красивые на фоне белой шеи. Бабушка — свое лучшее черное шелковое платье и роскошную пурпурную шаль, которая хранилась в надушенной папиросной бумаге в нижнем ящике бюро круглый год и доставалась только для важных случаев вроде этого. Даже Люцифер получил новый красный бант на шею. День Рождества начинался прекрасно. Мэри Голд подарили чудесные подарки. Даже Лазар принес ей посеребренную мышь с синей бархатной подушечкой для втыкания булавок на спине. Мэри Голд это показалось довольно жутким. С мышью явно не все было в порядке, но она ни за что бы не ранила чувства Лазара, намекнув на это. И снова она возблагодарила Бога за то, что люди не слышат чужих мыслей. 3. Весело было смотреть на приезжающих из окна комнаты Соломеи, где у нее стояли горшки с цветами. Плющ и петуния спадали зеленой завесой, из-за которой Мэри Голд могла подглядывать, а ее никто не видел. В том числе и бабушка, которая считала, что глазеть на гостей невежливо. Может быть, и невежливо, зато так интересно. Люди выходили из автомобилей, экипажей и саней. В те дни все это было в ходу. Их бы удивило, сколько знает о них Мэри Голд, которую они все еще считали ребенком. Мэри Голд было очень интересно смотреть на них сверху, зная, что они ее не видят, но ей пришлось расплатиться за свое веселье, когда она спустилась в гостиную, где нужно было побеседовать со всеми. Это было тяжелое испытание, и она спряталась за мамину спину. «Тебе нужно научиться входить в комнату, не думая, что на тебя все смотрят», — сказала бабушка. «Но они смотрят!» — воскликнула Мэри Голд и содрогнулась. «Они хотят знать, сильно ли я выросла с прошлого раза или на кого я похожа. А тетя Жозефина скажет, что для своего возраста я невысокая, в отличие от Гвенни. Вы же сами знаете». «Это тебя не убьет», — возразила бабушка. «Ты должна вести себя как леди», — прошептала мама. «Не трусь», — велела старая бабушка из залитого лунным светом сада. Старая бабушка ей помогла. Мэри Голд прошла через испытание рукопожатиями с высоко поднятой головой и пламенеющими щеками. Даже тетя Жозефина подумала, что у девочки здоровый цвет лица. Ужин для больших накрыли в комнате у сада. И, глядя на стол, вы бы поняли, что старые добрые времена, когда никто не волновался о сбалансированном рационе, в еловой роще еще не минули. Мэри Голд и остальные дети ужинали в столовой. Мэри Голд это радовало. Она не любила есть в комнате у сада, потому что там ей приходилось ненавидеть Клементину. За ними приглядывала Соломея, которая следила, чтобы всем досталось побольше подливки и по куску бананового торта, а не только пудинг. Даже Пит, дяди Питера, который говорил, что хотел бы съесть два рождественских ужина, был доволен. Все шло прекрасно, пока ужин не закончился и не настало время концерта. И тут Мэри Голд ждал полный провал, и даже тень старой бабушки не смогла ей помочь. Она вышла декламировать стихи и не вспомнила ни одного слова. Она стояла перед тысячей, примерно, зрителей и не могла припомнить даже название. Мэри Голд клялась, что это была вина Пита, дяди Питера. Перед тем, как ее вызвали, он прошептал ей в затылок: «Ты не помыла за ушами?» Мэри Голд прекрасно знала, что помыла, и Соломея это проверяла, но это ее задело. И теперь она стояла, ошеломленная и испуганная, и все ее тело покрывалось мурашками. Если бы тут была мама, которая подсказала бы первую строчку, Мэри Голд вспомнила бы все. Но мама занималась посудой. Пит ухмылялся, Бьюла злорадствовала, а Нэнси была преисполнена сочувствия. Мэри Голд закрыла глаза в отчаянной надежде перестать о них думать, но тут-то и увидела самые интересные вещи. Большая брошка тети Эммы с камеей и хранящимися внутри волосами дяди Неда вдруг выросла до гигантских размеров, и вот уже тетя Эмма оказалась приколота к ней. А вот дядя Джерри с длинным и вытянутым, как хобот у слоненка, носом. Тетя Пита, дяди Питера, танцующие после вина из одуванчиков. Тетя Катерина в обличии серой кошки верхом на метле. Тетя Китти, летящая вниз вслед за шляпкой. Тетя Кло без кожи. Дядя Абадая, два гигантских уха и крошечный человечек между ними. Дядя Дэн с одним глазом, которым он постоянно ей подмигивал. У Мэри Голд закружилась голова, и она открыла глаза, чтобы вернуться в реальность. Но она все равно не могла вспомнить ни строчки. «Ну что там? У тебя кость в горле застряла?» — спросил дядя Пол. «Ей кошка язык откусила!» — захихикал Пит, дядя Питера. «Откусила больше, чем может проживать», — добродушно заметил дядя Чарли. Бьюла усмехнулась. Это было невыносимо. Мэри Голд выскочила из комнаты, взлетела по ступеням, пробежала через мамину комнату, захлопнула за собой дверь и бросилась на кровать, сгорая от стыда и унижения. Она провела там остаток дня. Мама, бабушка и Соломея были слишком заняты, чтобы думать о ней. Нэнси ее искала, но не смогла найти. Мэри Голд рыдала в подушку и гадала, что же о ней говорят. Неизвестно, успокоилась ли бы она, если бы узнала, что о ней не говорили вообще. Ее трагедия для всех была мелким происшествием. Когда наступили лиловые сумерки, гости уехали. Мэри Голд лежала и слушала фырканье машины, звон колокольчиков на санях, а потом, как уставший, осиротевший ветер плачет в ветвях. Ветер, который выставил себя дураком перед семьей ветров и не осмеливался поднимать голос. И тут к Мэри Голд пришла та единственная, кто не утратил способности видеть мир глазами ребенка. «Тетя Мэри Голд, я позорила себя и всех, Лесли!» — плакала Мэри Голд. «Нет, что ты, милая, в боязни сцены нет ничего позорного. Мы все ее боимся. Когда я в первый раз вышла на публику, у меня язык прилип к небу, и я заплакала. И отцу пришлось подойти и снять меня со сцены. Ты хотя бы ушла сама». Мэри Голд не могла успокоиться сразу, но села и высморкалась. «Правда, тетя Мэри Голд?» «Конечно. Отец тогда сказал, что разочарован во мне. А я ответила, что мне было бы все равно, если бы я сама в себе не разочаровалась». «Я чувствую то же самое», — прошептала Мэри Голд. «А Бьюла?» «Не думай о Бьюлах. В жизни их будет очень много. Остается только не обращать на них внимания. Бьюла может подстраивать отличные ловушки, но она никогда не станет такой же миленькой и хорошенькой, как ты, когда ты стояла там с испуганными голубыми глазами. А когда ты их закрыла...» «Тётя Мэриголд, я видела такие смешные вещи!» Мэриголд расхохоталась. Искусная лесть тёти Мэриголд послужила отличным тонизирующим средством. Как хорошо было говорить с кем-то, кто понимает тебя и любит. Стыда больше не было. Напрасные сожаления ушли. В следующий раз она всем покажет, а потом пришли Люцифер и Соломея с тарелкой вкусненького. «Я приберегла это для тебя», — сказала Соломея. «Пит дядя Питера подбирался, но я отняла. Никому нельзя лезть в мою кладовую». «Я полагаю, что уже могу снять эту глупую ленту», — сказал Люцифер, у которого даже усы вибрировали от негодования. «Эта собака может српеть что угодно, а у кошек есть чувства».